Вот, кстати, Вениамин Александрович и товарищ замполит майор Кислицын. Рядом с ним его постоянный спутник Начмет Иванов. Сложно было бы не заметить, что у Кислицына на лбу большой синяк. Как он такую отметину смог получить, непонятно. Веня был в шоке. Ощущение, что он первый раз увидел подвыпивших людей, скривил физиономию так, будто ему под нос насрали. О, Клюковкин, рад видеть на своих двоих. Как там новый этап карьеры? Поздоровался со мной Кислицын, дыхнув стойким амбре. Достиг определенного успеха, Владимирович. Зайдешь потом ко мне, нужно тебе сироп дать для профилактики, добавил Марат Сергеевич. Веселая парочка, увидев суровый взгляд командира, привела себя в порядок и выпрямилась. Сергеич, ну ладно, замполит, он головой ударился при посадке. Ты то чего сегодня на кочерге, командир? Каюсь, готов еще раз слетать на пост, я тебе дам на пост, с Кислицыным больше не летаешь, со мной будешь по дальним постам летать и аскорбинку развозить, понял? Есть, товарищ командир, мы пойдем, там в медпункте, идите уже, охламоны. Иванов и Кислицын ушли, следом в палатке скрылись и Бага с Магой, остались только я, Камеска и Веня. Ну, все узнал, вот тебе был и начмит, и замполит. Ефим Петрович, ну это же просто бардак какой-то, воскликнул Шаклин. Это не бардак, а повседневная жизнь подразделения на войне. Привыкай, похлопал я по плечу командира звена. Шаклин фыркнул, развернулся и ушел. Задержитесь, Вениамин, остановил его Енотеев. Намек Камески я понял. Мне находится при разговоре двух старших по званию и должности не нужно. Разложившись в палатке, я немного прилег, чтобы поспать. Сдача документов в штаб подождет. И только голова коснулась подушки, глаза сразу начали закрываться сами собой. Атмосфера в палатке располагает ко сну. Приятный ветерок с улицы, посапывание в дальнем углу кого-то из пары кавказских братьев Баги и Маги. А главное, успокаивающий гул винтов вертолетов, пролетающих где-то над городком. И вижу я во сне, как снова наступают духи в той самой расщелине. Только я уже один и рядом никого. В руках автомат, но нет сил нажать на спуск. Жмешь сильнее, но выстрела не происходит. Духи все ближе. Черные одеяния сливаются в единую массу. Она надвигается и с каждой секундой все ближе. Вдруг раздался оглушающий грохот. Открываю глаза и обнаруживаю себя взмокшим. Не самый хороший сон мне приснился. Пытаюсь понять, что же так громыхнуло. Увидел, как на входе в палатку знакомый силуэт, похожий на медвежонка, копошится с ведрами и железными тазиками. Я даже и представить не могу, как можно было уронить целый шкаф с банным инвентарем. Зато не нужно гадать, кто нарушитель спокойствия. Да блин, услышал я виноватый голос Кеши. Опять он что-то сломал. Вот точно человек-катастрофа. В первые дни наше звено, как и полагается вновь прибывшим, осматривалось и осваивалось. На сопровождении колонн летали только с опытными ведущими в парах. Пару раз даже летали смешанными экипажами. Кеша, на удивление, в полете был не таким растыкой, как на земле. Навигацию вел отлично, часто замечал пулеметные точки духов и подсказывал их местоположение. Через пару недель мы уже сработались полностью. Тут как раз и произошла очередная встреча с давними друзьями из 135-го отдельного отряда специального назначения. Товарищ Сапин Игорь Геннадьевич перехватил меня и Кешу сразу после крайнего вылета на прикрытие. Мы еще только вылезали из кабин, а командир отряда спецназа поджидал нас на стоянке. Глава 12. Игорь Геннадьевич стоял рядом со своим УАЗом, поправляя солнцезащитные очки и утирая лицо от пота. Судя по усталому виду, ждет он нас давно. Я поблагодарил техников за работу и пошел в направлении Сапина, захватив с собой Кешу. Кто этот бородатый человек? Служит в ГРУ, в ВДВ? Сань, ну скажи, где служит? Перебирал Иннокентий варианты принадлежности Сапина. В армии. Не задавай пока вопросов, чтобы тебе не показали направление движения. Понял. Значит, все секретно. Обрадовался Кеша. Мы подошли к Сапину, и командир отряда тепло поприветствовал меня, приобняв. Клюковкин, дорогой. Как живой прям. Махнул не глядя, указал он на Ми-24. Повышение, как-никак. Знакомься, Геннадьевич, это Иннокентий Петров, мой летчик-оператор. Очень рад, очень. Начал трясти руку Сапину Кеша. Да, я тоже. Ай. Схватился за спину Сапин и слегка согнулся. Кажется, надо Кешу убирать подальше. У него аура работает во вред всем. Никогда не стреляла так. Старею, улыбнулся скрючившийся Сапин. Так, Кеша, иди погуляй. Хватит людей калечить. Я ж не специально, расстроился Иннокентий, но все же пошел в сторону КДП, и тут же Сапин разогнулся. Ну не чудо-юдо этот Кеша, нормальный парень, но ходячая катастрофа. Сань, такие люди на войне всегда выживают, ты его не сбрасывай со счетов, а моя спина уже последствия тяжелой работы и возраста, посмеялся Сапин. Геннадич, давай к делу. Командир отряда достал сигарету и закурил. Брать базы мы уже научились. В лобовых столкновениях у духов шансов с нами нет, поэтому они меняют тактику. «Партизанская война?» – спросил я. «Верно. И первое, что замыслило командование, это лишить душманов поддержки из Пакистана. Нам нужно искать караваны и уничтожать их. Я всегда готов. Что нужно? Твой экипаж я забираю под свою опеку. Также беру экипаж братьев с Кавказа. Они парни шумные, но шустрые. Бага и мага те еще нарушители спокойствия. Два вертолета?» – уточнил я. «Вот с тобой и хочу поговорить. Кто у тебя есть на примете?» «Пока никого, жаль, тогда пускай енот эльф определится. Ты сам готов работать, Игорь Геннадьевич?» «Странный вопрос». Сапин затянулся и затушил сигарету. «Ты в такой переделке побывал и без единой царапины вышел. Но я то знаю, что во сне та горная расщелина снится. Такое не забывается», — похлопал меня по плечу Игорь Геннадьевич. «Командир отряда знает, о чем говорит. Может, пуля меня и не настигла, но пережитое всегда накладывает отпечаток. Иногда намного сильнее, чем ранение. Все нормально. Новый день, новый бой». Перед вечерней постановкой задач, енот эльф вывел меня и Шаклина из палатки. Именно Веню Камеско решил определить мне ведущим в пару. «Клюковкин введет тебя в курс дела. Задачу получите уже завтра от наших коллег», — сказал нам Ефим Петрович и оставил нас. Веня сначала хотел что-то уточнить, но не стал спешить. «Что такого знаешь ты, чего не знаю я? Что это за секреты? Я командир звена или...» — начал возмущаться Вениамин, подпрыгивая на месте. «Веня, если не хочешь быть или, слушай и запоминай. Я тебе говорил, что я не Веня. Совсем уже забыл, кто тут командир», — начал тыкать в меня пальцем Вениамин. Я закатил глаза, посмотрел по сторонам и подошел вплотную к Шаклину. «Значит, слушай сюда, командир. Нам с тобой придется работать вместе. Меня это не очень радует. Задача у нас будет специфическая, требующая взаимопонимания. Если у нас его не будет или я замечу, что в полете ты не оказываешь мне поддержку, отправлю тебя в отпуск с диагнозом асфальтовая болезнь. Угрожаешь? Предупреждаю, Веня, никто не ставит под сомнение твое командование, но ты будь командиром, а не просто крутым парнем». Вениамин насупился, но больше ворчать не стал. «Так что за работа такая секретная? Работаем с личным составом один и краткой отдельной мотострелковой бригады». Веня упер руки в боки и замотал головой. «Клюковкин, ладно, Саня, мне-то не рассказывай. Нет таких бригад в армии. Теперь есть», — улыбнулся я. Наутро мы с Шаклиным ждали группу Сапина. Нам выделили для выполнения задания Ми-24 со встроенной пушкой. Борттехник Валера Носов заканчивал проверку вооружения, подвешенного на вертолет, и зарядку пушки. «Давно у нас появились такие вертолеты?» — спросил я, показывая на ожидающие нас Ми-24. «Они несколько отличались от тех, что мы перегнали из Мактаба сюда. Модификация П отличалась тем, что на правом борту имела встроенную пушку ГШ-2-30 с боекомплектом в 250 снарядов. В носовой части пулемет Як-12-7 был демонтирован. Серийно такую модификацию выпускать начали в 1981 году. Видимо, что-то поменялось и сподвигло выпускать их раньше. Не помню уже. Кстати, ты в Торске еще не видел новый вертолет? Ходят слухи, что летчики там уже летают на нем. О каком вертолете идет речь, я точно не знаю. Что-то совсем новое. Говорят даже, что рулевой винт у него на букву Х похож. Да чтоб меня, на дворе 1980 год, а уже идут такие разработки. Если я правильно помню, Ми-28 совершил первый полет в 1982 году. На нем многое было установлено от Ми-24, а Х-образный винт появится и вовсе только в 1986 году. Хотя, если я подскажу кому надо, смогут сделать и быстрее. Надо, чтоб еще разок приехали в Баграм представители конструкторских бюро, и я им тихонько посоветую. По магистральной рулежке мчался ГАЗ-66. Подъехав к нам, из кузова начали выпрыгивать бойцы в различной одежде. Я насчитал 12 человек. Следом подъехал УАЗ. На переднем сиденье в полевой форме сидел начальник особого отдела 109 и краткой дивизии майор Турин. Несмотря на раннее время, Он был весьма свеж и бодр. За ним шел Эсапин в полной экипировке. Одет он был в костюм КЗС, на груди трофейный лифчик с полным комплектом магазинов. Как и все бойцы, Сапин тоже был в кроссовках. «Доброе утро, товарищи летчики!» – поздоровался с нами Турин. Следом за ним поприветствовал нас Эсапин. Он же и достал карту, чтобы показать район работы. «Нам нужно прочесать местность в долине реки Кабула и осмотреть эту степь», – показывал на карте Игорь Геннадьевич. «К нам подошли операторы, чтобы изучить район. Мирт Мартасла пытался прочитать название степной местности Кеша, но у него это не вышло. Я и сам бы язык сломал, если бы попробовал его с первой попытки прочитать. Степь Мертслам Сахиб Дешт», — быстро сказал Турин без запинок. «Мне даже показалось, он произнес это название на дари. Естественно, Вячеслав Иосифович может знать местный язык, но уж очень хорошее у него произношение. В общем, идем вдоль реки, осматриваемся, а затем выходим на равнину и просматриваем всю степь. Там есть пару брошенных кишлаков. Возможно, караваны идут туда». Я взглянул на карту. «Есть сомнения. Слишком много населенных пунктов. Вдоль реки много кишлаков. Они тоже брошенные?» — спросил я. «Нет, но духов там нет. Над каждым кишлаком красный флаг. Агентура тоже докладывает об отсутствии душманов». «Ну, это меняет дело», — иронично заметил я. «Красный флаг афганцы вывешивали, чтобы подтвердить свою лояльность законному правительству Афганистана. Что тебе не нравится, Клюковкин?» — спросил у меня Турин. «Ничего. Пару раз просто сведения вашей агентуры были недостоверными. Сань, сейчас иначе. Действительно, проверенные источники. Так что, мы только охотимся», — успокоил меня Игорь Геннадьевич. Вячеслав Иосифович внимательно на меня посмотрел. В его взгляде так и читалось: «Зайдешь ко мне потом, Клюковкин». Задание разобрали, личный состав распределили по вертолетам и начали готовиться к запуску. «Валера, борт готов?» — спросил я, подойдя к бортовому технику, который уже надевал шлем. «Да, пушка и блоки заряжены. Заправка, как и договаривались, чуть больше, чем нужно». «Это хорошо. Неизвестно, сколько будем летать», — ответил я и пошел к кабине. Кеша сходил по нужде и теперь бежал к вертолету. По традиции он не заметил большой ящик и споткнулся. «Блин, он же на борту постоянно был. Чего он тут-то стоит?» — тер колено Иннокентий, скривив лицо от боли. «А чего сейчас не положили?» «Валер, иди сюда». Я показал ему на ящик, но борттехник так и не понял, как он оказался здесь. «Был на борту. Сейчас отнесу опять. Может, и не пригодятся нам всякие запасные шланги, жидкости и прочий ремкомплект, но с ними спокойнее». Заняли места в кабинах и начали запускаться. В лучах утреннего солнца пыль, осевшая за ночь на поверхности стоянки и поднимаемая винтами, превращалась в золотистый туман. Воздух еще не так раскален, но жар ощущается. 302 и краткое, готов, — доложил я в эфир, закончив запуск. Акап, 301 и краткое, пары вырулить на полосу. 301 и краткое, разрешил на полосу, — ответил Вениамину руководитель полетами. Через пару минут мы уже были в воздухе, заняв курс в долину реки Кабул. Второй, не выше 30 метров, интервал 150 метров, дал мне команду Шаклин. Понял. У него на борту Сапин, и он ему подсказывает, какой район нужно осмотреть. Река петляет среди холмов, огибая каменистые остроги. Где-то и вовсе ширина одной из главных водных артерий Афганистана превышает сотню метров. Внизу видно, как кто-то из местных забирается на крыши и приветливо машет нам. «Здесь действительно много красных флагов», — заметил Кеша. «Значит, не так уж и плоха наша агентура. Дорога на Джалалабад сейчас пустует. Возможно, днем тут пойдут колонны. Но сейчас это просто серая полоска в бескрайней холмистой долине». Несколько минут спустя впереди показался изгиб реки и один из притоков Кабула, река Лагман. Кишлаков стало меньше. Уже не стоят так плотно друг к другу. Да и красных флагов уже нет над домами. «Второй, отворачиваем в степь. Пошли», — дал команду Шаклин, и я плавно начал разворот вслед за ведущим. Степь со столь длинным названием является так называемой горной пустыней. На большой территории нет ни единого дувала или строения. Вокруг только серая пыль и отдельные сухие кустарники. Редкие холмы с расщелинами вполне подходят для того, чтобы спрятаться от наших глаз. «Давай ниже, второй», — сказал Шаклин, и мы снизились еще. Видимо, Сапин тоже решил, что в расщелинах могут быть духи. Пока не видно хоть какой-то укатанной дороги. Ощущение, что эту степь никто не решался пересекать. Второй, что-нибудь видно? Спросил у меня в эфир Шаклин. Ничего, сплошные расщелины, пески и камни. Долго просматривать степь мы тоже не можем. На обратный путь нужно оставить топливо на 35-40 мин. И топливомер подсказывает, что момент окончания наступает. Проносимся над небольшим холмом. Слева мне показалось, что увидел мотоцикл. Кеша, слева, наблюдал. То ли мотоцикл, то ли мотороллер. Ответил мне по внутренней связи Иннокентий. Первый, прошли холм. Обнаружили там мотоцикл, как приняли. Вышел я в эфир. Что обнаружил? Не понял. Повтори, переспросил у меня Шаклин. Только я собрался доложить, как в районе двигателей раздался стук. Ощущение, что кто-то постучал. 302 и краткое, повтори. Громче запросил меня Шаклин. Но тут уже повторять смысла не было. Не знаю, что там стукнуло, но давление в гидросистеме начало падать. 301 и краткое, попадание. Давление в гидросистеме падает. Сажусь на вынужденную. Ручку управления отклонил вправо, чтобы не зацепить в развороте ведущего. Площадку искать долго не пришлось. Местность почти везде ровная. 302 и краткое. Что случилось? Кто попал? Откуда стреляли? Холм в километре сзади вас. Там старый мотоцикл еще. Повтори. Не слышу, переспросил Шаклин. Задолбал уже переспрашивать. Нет у меня времени повторять. На борту люди, так что размышлять о правильности действий будем потом. Начинаю снижаться, а давление в гидросистеме продолжает падать. Валера, приготовиться к посадке, подсказал я борттехнику. Выровнял вертолет, пока он еще управляется от основной системы. Шасси выпустил, сказал я по внутренней связи. Высота 15, 10, 5, обороты 95%, дал отсчет Кеша. Во все стороны летят куски сухой травы, камни и пыль. Проходим вперед, чтобы нас сразу не накрыло. Отказала основная гидросистема, возвестила девушка Рита. Но в этот момент мы коснулись поверхности. Чуть прокатились по земле вперед, и я зажал тормозную гашетку, чтобы остановиться. Выключение. Покинуть борт, скомандовал я. Не успела пыль осесть на площадке, как разведчики заняли оборону вокруг вертолета. Я вылез из кабины и осмотрелся по сторонам. Распределились по секторам. Связь с командиром группы, командовал старший из разведчиков. У спецназа свои уникальные фразы и радиообмен с указанием конкретных действий для каждого бойца. Вокруг сплошная степь, за спиной очертания гор, которые на фоне серо-желтой земли выглядят черной стеной. Палящее солнце и сухой воздух, оставляющий на губах частицы песка. «Сань, иди сюда», — позвал меня Кеша, который с Валерой залез на вертолет и уже раскрыл капоты двигателей. Мне и на расстоянии было понятно, что дело, дрянь. Жидкость АМК-10 начала уже вытекать. Вертолет никуда не полетит, пока мы не устраним поломку. «Что скажешь, Валер?» — спросил я. «Пока ничего, надо найти причину. Пока покурите», — ответил бортовой техник. Кеша слез вниз и тоже начал занимать место в боевых порядках разведчиков. Да так отчаянно, что упал прямо лицом в песок. Выплюнул все, что насобирал при этом в рот, и приготовился к стрельбе. «Иннокентий, идем со мной», — сказал я, заметив улыбающегося старшего группы. «А если попрут на нас, что делать будем? Даже не думай об этом, сглазишь. Зная твой уровень везения, мне уже не по себе становится». Пока я разговаривал с Кешей, на посадку зашел Ми-24 Шаклина и десантировал оставшихся членов группы. Как только все оказались на земле, Веня взлетел и начал кружить над нами. «Понял, товарищ лейтенант, это вас», — позвал меня радист спецназовцев. Взяв в руки тангенту, я прислонил к уху гарнитуру. «Слушаю, 301 и краткое. Как обстановка? Пока определяемся. В гидросистему попали. Бортовой смотрит. Понял. У меня топливо на 5 минут, потом ухожу. Бросать вертолет не будем. Техпомощь вам соберем и сразу пришлем, как принял». «Принял». Валера слез вниз и тут же нырнул в грузовую кабину. К вертолету подошли остальные бойцы группы, а с ними и Сапин. У него там керосина мало. «Вокруг никого, так что проблем не должно быть», — сказал Игорь Геннадьевич. «Главное здесь слово должно, а как оно будет, посмотрим. Надо однозначно ждать подмогу. Садитесь на вертолет и летите. Мы останемся», — предложил Сапин. Рядом стоял Кеша, который начал крутить головой во все стороны. «Его я точно в вертолет не затащу. Валер, пока Шаклин в воздухе, давай», — обратился я к бортовому технику. «Командир, а давай без давай. Ты ж сам не сядешь к нему в грузовую кабину, верно?» Я повернулся к Геннадьевичу и развел руками. Что поделаешь, вертолет бросать нельзя. Через минуту Валера Носов вытащил тот самый ящик с запасным имуществом и стал его перебирать. «Ну, давай, должен быть», — приговаривал он, но потом разозлился и пнул со всей силой ящик. «Кажется, чего-то там не хватало. Говори, Валер, шланги есть, фильтр есть, а вот стакана нет», — развел он руками. «Диверсия, не иначе». Наш разговор услышал один из бойцов и полез в рюкзак и достал металлический стакан. «Отставить, им не тот стакан нужен», — остановил его Сапин. Со слов Валеры, выстрел оказался настолько точным, что пробил фильтр в гидросистеме. Вместе с ним оказался поврежденный, так называемый стакан, куда вкручивается фильтр. Уму непостижимо, как можно было с нескольких выстрелов попасть в этот самый стакан. Степень вероятности данного события стремится к нулю. Если только у тебя на борту нет товарища Кеши, но и грешить на невезучесть моего оператора я не буду. Тогда заказываем стакан, ответил я Валере и связался с Шаклиным. Он тоже оказался в шоке, но тут же начал передавать информацию на аэродром. Через пару минут Ми-24 Вениамина вышел из разворота и взял курс в сторону Баграма. «Ждем, Геннадич», — сказал я Сапину и начал снимать снаряжение, укладывая его в кабину. Валера залез наверх и начал работу. Мы с Кешей поочередно помогали Носову устранять повреждения. Время шло, становилось все жарче, а наших коллег все не было. Кого мы только не звали по радиосвязи, перебрали все позывные, но все тщетно. Осматриваюсь по сторонам. Горизонт плывет от невыносимой жары. Во рту давно уже пересохло, но воду пьем очень ограниченно. Неизвестно, сколько тут еще сидеть. На юге уже даже появились столбы пыли. Похоже, приближается пыльная буря. Откуда только ей здесь взяться при таком слабом ветре? «Геннадич, дай бинокль», — сказал я, растолкав Сапина. Командир отряда уснул под фюзеляжем вертолета, не замечая даже ползающих рядом скорпионов. Взяв бинокль, я полез на втулку несущего винта. Посмотрев в сторону пыльной бури, меня словно током ударило. Внутри стало не по себе. Та самая пыльная буря была большим скоплением духов, движущихся на нас цепью. Повернулся назад и тоже посмотрел в бинокль. Картина еще хуже. К нам на большой скорости двигались 10 пикапов. «Геннадич, мы окружены», — крикнул я. «Что твою мать?» Подскочил Сапин, ударившись лбом об фюзеляж. Он вылез и стал во весь рост. Взяв обратно бинокль, уже он осмотрелся по сторонам. «Дела у нас плохи. С каждой стороны минимум по полсотни духов, движущихся на нас. Группа, к бою», — скомандовал Сапин. Глава 14. Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. До сегодняшнего дня наибольшее число духов я видел в ущелье месяц назад. Тогда у меня и двух моих товарищей не хватало патронов и гранат, чтобы отбиться. Сейчас, как мне кажется, что всем душманам в радиусе 100 километров оповещение пришло. А как они узнали? Спрашивал у меня Кеша, забравшийся в кабину оператора. По почте или в рупор кто крикнул? Не знаю, какая у них там система оповещения, ответил я, опять надевая экипировку. Сапин занял позицию чуть позади своих парней. Я подбежал к нему и залег. Что можно сделать с таким количеством духов? Спросил я, снимая автомат с предохранителя. Всех не перестреляем. У них там и пулеметы, и РПГ, и крупный калибр на машинах стоит. А трактора зачем пригнали? Задал сам себе вопрос Сапин, продолжая смотреть в бинокль. Перепахать нас хотят, обломаются. Но ситуация хреновая. На всех патронов не хватит, ответил Игорь Геннадьевич. Рядом с вертолетом залег радист, который продолжал вызывать подмогу. В передней кабине сидел Кеша и тоже пробовал докричаться помощи. Видимо, включил аккумуляторы на моем рабочем месте. Валера уже слезся в втулке несущего винта, закрыв предварительно капоты. Бортовой техник залег на другой стороне с бойцами Сапина. И тут начал вздрагивать песок. И с каждым разом эти песчаные фонтаны из земли становились все чаще. Душманы начали стрелять. Пока еще далеко, но они слишком быстро приближаются. Особенно те, кто на машинах. «Саня, готовься. Надеюсь, ты помнишь, как стрелять из автомата», — сказал Сапин и откатился в сторону, чтобы контролировать обстановку и перед собой, и сбоку. Я начал звать Кешу, чтобы он вышел из кабины, но тот продолжал пытаться дозваться кого-нибудь. Смотрю по сторонам и не могу придумать способа спасения. Надежда только, что прилетят свои, а стрельба становится все плотнее и плотнее. Уже одна из пуль попала в фюзеляж вертолета. Жаль, что сейчас он нам ничем не поможет, а ведь у него полный боекомплект. «Точно!» – воскликнул я и бросился к Ми-24. Быстро забрался в кабину. Аккумуляторы в работе. Кеша пытается связаться, но сейчас он мне нужен в другом месте. «Кеша, а ну, вылезай! Будешь руководить работой подразделения!» – крикнул я Петрову. «Чего? Быстро всех на хвостовую балку! Будем отстреливаться крупным калибром!» – ответил я. «И правда, чего пропадать добру? У нас же есть целая ГШ-230!» Боекомплектом в 250 снарядов. Нечего ей пропадать. Ничего не понимающий Кеша выбрался из кабины и подошел ко мне. «Ты чего, Сань? Я знаю, что страшно. Надо успокоиться. Может, выпить чего?» «Кеша, не надо мне тут сеанс психотерапии устраивать. Быстро всех к хвостовой балке. Я скажу, куда повернуть вертолет». Иннокентий почесал затылок, а потом заулыбался. Прозрел. Пока он звал всех, я приготовил вертолет к стрельбе. У нас есть еще и блоки с неуправляемыми ракетами, но они при пуске дают просадку. Значит, могут просто попадать в землю. Аккумуляторы уже включены. Цепи вооружения тоже. Выбор оружия поставлен в положение НПУ-30, что означает неподвижная пушечная установка. «Саня, готовы!» Прозвучал крик позади вертолета. Я посмотрел по сторонам и перед собой. Можно лупить и в данном направлении. Духи уже достаточно близко. «Парень, давай в укрытие, а то гильзами засыпет», — сказал я радисту, который по-прежнему сидел рядом с вертолетом и пытался вызвать помощь. Радист убежал. Я выдержал паузу. В душе уже почувствовал, что снова лечу. «Огонь!» — крикнул я и нажал на кнопку РС на ручке управления. Три снаряда ушли в направлении духов. Отдача такая, что вертолет подпрыгнул на месте, подняв в воздух пыль. Вижу, что снаряды летят точно в направлении цепи духов. И не прошло и нескольких секунд, как вся цепь людей в одеяниях разного цвета исчезла. А точнее, душманы просто залегли. Так можно много времени выиграть до прилета наших. При этом патронов никто не тратит. «О, Саня, ты лучший!» Слышу я сзади радостные крики. «Саш, справа подходит», подсказывает мне Кеша, подбежавший к кабине. «Так, Иннокентий, дай команду развернуть вертолет вправо, пока не остановлю». «Агась», кивнул Кеша. Прошло несколько секунд, прежде чем я почувствовал, как вертолет начал медленно вращаться по часовой стрелке. И раз, и взяли. Хором кричали мои бурлаки. «Слаженно работаем. Теперь передо мной несколько машин, быстро спешащих в нашу сторону. Их нужно остановить обязательно. Там на каждом таком пикапе точно сидит дух с пулеметом. Хорош. Внимание, огонь. Еще даю один залп, пустив немного больше снарядов. И тут, как по заказу, сразу две вспышки. В небо взмывает огонь, и две машины прекращают движение. Ура! Пушка – вещь. Но и это еще не все. Потенциал подобного авиационно-пушечного комплекса еще полностью не раскрыт. Влево на 30 градусов вращаем, командую я, и снова мужики поворачивают вертолет. Выставились. Начинаю стрелять. Недолет. Но и это не проблема. «Кеша, скажи, чтоб повисли на балке и сам прыгнуть не забудь». Несколько покачиваний назад и вертолет слегка задрал нос. Нельзя терять мгновений. Нажимаю кнопку, и несколько снарядов полетели в духов. И тут прямое попадание. Взрыв, и вверх поднялся очередной столб пламени. Только вот куда так можно было попасть, если в данном направлении нет машин? «Так, мужики, еще раз. Они, кажется, сейчас что-то крупное тащат». И еще один залп в том же направлении. Вновь взрыв. «Кажется, подорвали какой-то боекомплект. Где же наше подкрепление?» Так меня крутили еще полчаса. Но чем больше перемещали вертолет, тем глубже он зарывался в песок. Прошло еще с десяток минут, и Ми-24 уже солидно накренился на левый бок. Ощущение, что погнули створки отсека шасси. Еще немного и уже стрелять из пушки будет проблематично. Я откинулся назад в кресле и вытер с лица пот. Становилось все жарче и жарче, а на горизонте никого. Поднял глаза и посмотрел на очередную толпу приближающихся духов. «Сань, есть еще какие-нибудь идеи?» — спросил Сапин, подойдя к моей кабине. «Есть еще ракеты, но они не так эффективны. Да и не факт, что долетят. Тогда давай по старинке. Занимаем окопы», — сказал Игорь Геннадьевич. «Наверное, надо переходить к обычным средствам обороны». Все, что мог, вертолет сделал. Я приготовился выключить автоматы защиты сети и аккумуляторы. Но тут в ушах прозвучал знакомый голос. «302 и краткое, я 101 и краткое, иду к вам. Как обстановка?» — запросил у меня Енотеев. «Всегда рад его слышать, особенно в такие моменты. 101 и краткое, мы на месте приземления. Вокруг духи, как поняли, смыкают кольцо и очень быстро, доложил я. На горизонте показались несколько темных точек. Давно так не было тепло на душе, но пока рано расслабляться. 302 и краткое, вижу Бармалеев. Готов работать, ответил Ефим Петрович. И тут началась та самая работа. Вокруг поднималась пыль, стоял невообразимый грохот. На головы духов сыпались то неуправляемые ракеты С-8, то снаряды от пушек. Пара Ми-24 прошла точно над нами и тут же пустила залп С-8. Вся операция по разблокированию нас заняла не более 5 минут. Долина погрузилась в сплошную пыльную завесу. Ветер доносит до нас запахи гари и пороховых газов. А вертолеты все продолжают зачищать периметр от духов. Один из Ми-8 отделился от группы и начал заходить на посадку. Поднимая вверх траву и камни, он приземлился в нескольких десятках метров от нас. Тут же сдвижная дверь открылась. И из грузовой кабины выскочил технический состав с различным запасным имуществом и ремкомплектом. Задержались, мужики. Стакан-то не так просто было найти. Пришлось снимать с рабочего борта, пояснил нам один из инженеров, когда подбежал к вертолету. Слабое утешение, но какое есть. Ми-8 начал выключаться, а техническая команда уже была рядом и тут же принялась за работу. Пока техники меняли тот самый стакан, к нам подошел Енотаев. «Саня, ты опять попал в переделку. Как на этот раз вышел из положения?» – спросил Ефим Петрович. Когда я ему рассказал о новом способе применения вертолета, он чуть не упал. «Клюковкин, ты нестандартный человек. За твоими мыслями никто не поспевает. А взлетать-то теперь как?» – схватился за голову Камеско, показывая на левую стойку. Я еще раз посмотрел на поврежденную створку и махнул рукой. «Не буду же я говорить Ефиму Петровичу, что дело, дрянь. Поверь, Петрович, лучше эта створка, чем наши головы», — вклинился в разговор Игорь Геннадьевич. «Я не против, но так закопаться. Вы тут фигурным катанием занимались, что так закрутились. Это было похоже на некий танец вокруг шеста», — посмеялся я. «Вертолет привели в порядок. Все это время в воздухе крутились наши Ми-24 и еще один Ми-8. Теперь оставалось дело за малым — попробовать взлететь. Саня, ты уверен в себе?» «Чё-то я сомневаюсь, что тут все хорошо», — спросил Камеско. «Ефим Петрович, взлетим. Проблем не будет», — ответил я, надевая шлем. «А про посадку почему не говоришь? О ней будем думать после взлета». Начали занимать места в кабинах. Спецназ загрузился в Ми-8Е. Кеша в своей кабине, Валера — в грузовой. Начали запускать вертолет. И тут вокруг стало темно. Поднялся такой столб пыли, что не видно линии горизонта и обстановку перед собой. Винты уже раскрутились, обороты вышли на режим малого газа, но этого недостаточно. Надо как-то вылезти из ямки. 101 и краткое, 302 му, запросил я Ефима Петровича. Отвечаю, запускаюсь перед тобой, вас не вижу. Горизонт тоже, ответил я. Вертолет так и утоплен левой основной стойкой шасси в грунт. Пока не выберусь из него, никуда не взлетим. Начинаю подтягивать рычаг шаг газа. Вертолет немного поднимаемся, но что-то все равно держит его у земли. «Сань, у нас створка повреждена. Мы так не взлетим», — расстроенно сказал Кеша. «Панику брось, а лучше следи за пространственным положением. Так не видно ничего, и я еще под наклоном сижу. 101 и краткое, будешь руководить моим взлетом». В эфире тишина и протяжная от Енотаева. «Понял». Вертолет Камеско подлетает ко мне ближе и зависает на безопасном расстоянии. «Готов, смотри, вывожу коррекцию. Начинаю увеличивать шаг. Давай». Еще раз поднимаю рычаг шаг газа. Медленно, чтобы почувствовать, как вертолет только-только начнет отрыв. Во рту пересохло все. Нервы напряжены, но сейчас как никогда нужно чувствовать вертолет каждой клеткой. Вертолет слегка приподнялся. Пылевая завеса по-прежнему вокруг. Мне кажется, что вертолет начинает валиться влево. 101 и краткое. Я влево не валюсь. Нет-нет, все нормально. Вот так, стоп. Выравниваю вертолет и слегка прохожу вперед. Все. Есть ощущение, что можно взлетать дальше. Тормози и выводи обороты, добавляет Камеско. Поднимаемся вверх, но в левой части что-то стучит. Та самая створка болтается. Высота медленно, но растет. Кеша продолжает отсчитывать высоту и вертикальную скорость. Обороты винта держатся на уровне 94%. Еще немного и показались очертания голубого неба. Даже дышать легче стало. 101 и краткое, отошел от земли, произнес я, выйдя из пылевого облака. Вижу, взлетел все-таки. Давай на базу, ответил Енотаев. Глава 15. Жар солнца по-прежнему не ослабевает. Сухой ветер сушит кожу и губы. Единственное, что хочется сделать по прилету на аэродром, снять одежду. Она буквально срастается с тобой за время полета, вбирая последние капли влаги. В Баграме вся стоянка сбежалась, чтобы узнать подробности нашего очередного попадалова. Просто других слов, чтобы описать произошедшее, подобрать сложно. И ведь ничего героического не произошло. Удачное стечение обстоятельств, помноженное на слаженную работу всего экипажа и разведчиков. Не стоит забывать и о помощи однополчан, пришедших на помощь в трудную минуту. Я спрыгнул на горячий бетон, задев ладонью обшивку вертолета. Ладонью почувствовал, насколько сильно раскаляется фюзеляж на жаре. Нередко встречал у техников ожоги от таких случайных прикосновений. Иннокентий к этому времени слагал эпос о нашем подвиге. Сначала он с придыханием рассказывал, как весь отряд раскручивал вертолет, а я стрелял из пушки по духам. Потом, показав всем профиль сурового военачальника, добавил: «Ничего критичного, все контролировали от первой до последней минуты на земле», — уверенно произнес Кеша. Я только улыбнулся, но тормозить своего оператора не стал. Есть у него право на минуту славы. Поблагодарив за работу Валеру и остальной техсостав, направился на КДП, оставив все лавры Иннокентию. В это время ко мне уже спешил Шаклин. Доложить командиру звена нужно обязательно, иначе это будет неправильно с моей стороны. «Товарищ капитан, с боевого задания прибыли. Все живы, вертолет поврежден. Восстановлению подлежит», — доложил я и протянул руку, думая, что сейчас Шаклин скажет что-нибудь хорошее. Но, как и всегда, мои ожидания оказались моими же проблемами. Этого мало. Что там произошло? Полный нет, полноценный доклад, — грозил мне пальцем Вениамин. Шаклин продолжал что-то говорить, но не было у меня ни сил, ни настроения пересказывать. Целый день в поле и большое эмоциональное напряжение сделали свое дело. Это с виду можно не проявлять усталости, но внутри после подобных передряг хочется покоя. «Вень, шаг газ опусти, коррекцию влево и жди выбега ротора», — похлопал я по плечу командира звена и прошел мимо. «Ты ко мне вот эту терминологию не применяй, Сань, я не посмотрю, что ты воин заслуженный, выговор объявлю», — крикнул он мне вдогонку. «Есть выговор», — ответил я. В классе подготовки уже шел разговор между Енотаевым и особистом Туриным, и, похоже, он был не самым спокойным. «Я вам уже говорил, что-то здесь не так», — сквозь зубы сказал Ефим Петрович. В этот момент на меня обратили внимание. Разговор прекратился. Что-то серьезное обсуждали Вячеслав Иосифович и мой командир эскадрильи. Особист улыбнулся, показав нам белоснежные зубы. Поправив на голове густые темные волосы, он пошел к двери. «Очень странно себя ведет товарищ Турин. По сути, рейд за караванами ни к чему не привел, а он в хорошем настроении. Молодец, Александр Александрович. Идея с пушкой, оригинальная», — похвалил меня Турин, пожимая руку. «Спасибо. Может, вам тоже что-нибудь предложить, а то мы все натыкаемся постоянно на достоверные сведения агентуры». «Саша», — позвал меня Енотаев. Турин мой намек понял. Отвечать ничего не стал и вышел из класса. «Как самочувствие?» — спросил Ефим Петрович, снимая куртку от комбинезона. В классе было очень жарко. Через открытые окна прохлады не поступало, а кондиционер никто не догадался установить. «Нормально», — отряхнул я от пыли комбинезон. «Ты меня поражаешь, Шурик. Мне кажется, это первое в истории авиации боевое применение вертолета в качестве артиллерийской установки», — улыбнулся Камеско. «Надеюсь, что больше такой изобретательности не потребуется». «Это точно». Енотаев почесал бороду и отвернул голову в сторону. Не хотел он подымать тему разговора с Туриным. «Командир, а может, стоит нам кое над чем подумать? Слишком много совпадений последнее время». «Давай, хочу послушать», — ответил Енотаев и присел на стол. Я объяснил, что уже было несколько случаев, когда налицо грубейшие просчеты в оценке противника. И если следовать формуле случайность, совпадение, закономерность, то уже давно эти случаи достигли третьей фазы. Сегодня все слышали, как товарищ Турин уверял, что все схвачено. «А что Сапин?» — Геннадьевич согласился с выводами особиста. «Значит, дело в информаторах и агентуре. Слишком много вокруг тех, кто сливает Дезу», — предположил Енотаев. «Возможно, и так, напрашивается вопрос, зачем нужны такие информаторы». «Сань, давай отдохнем. Думать будут большие начальники», — подмигнул Енотаев. «Мы на ужин еще не опоздали?» «Есть хочется», — сказал я, и Ефим Петрович утвердительно кивнул. Столовая за время моего отсутствия толком не изменилась. Та же палатка с выставленными столами, тот же рацион, состоящий из тушенки во всех вариациях и состояниях. Но особо мне нравилось сливочное масло, не знаю, в какое время суток его выкладывают. Оно всегда к моменту употребления становится похожим на растительное. Сегодняшний ужин выдался особенным, поскольку нам дали картошку, не разводимое пюре, не концентрат, не в замороженную, а самую обычную картошку. Правду говорят, что начинаешь ценить что-то, когда это что-то отсутствует. Звездой сегодняшнего ужина был, конечно, Кеша. Он сидел напротив меня и старался привлечь внимание одной из официанток. Смотрим, идут на нас, там в цветных одеждах, тут в черных. Страх, паника, расстройство желудка и кровавые сопли полезли, рассказывал Кеша, жестикулируя руками. Красавица с каждым словом Иннокентия придвигалась к нему все ближе и ближе. Еще чуть-чуть, и большая грудь девушки поглотит нос моего летчика-оператора. «Иннокентий, продолжайте», — улыбалась девушка. «Пока я уплетал большой кусок мяса, Иннокентий не забыл и меня представить прекрасным дамам. А вот мой командир, Александр Клюковкин. Это он руководил всей операцией. Кеша, секретную информацию не распространяй», — сказал я, но официантка только похихикала. «А мы вас знаем, Александр. Что ж вы так, Леночку нашу обидели? Красоточку из штаба помните?» — произнесла девушка. «Так, что там за проблемы начались у Лены? Чем обидел? Ну, как, уехали по-английски, так сказать, не прощаясь, а она вас ждет, переживает, места себе не находит. Только сейчас понимаю, что в столовой воцарилась тишина, все следят за развитием моей истории. С другой стороны, пока официантка здесь и расположена к разговору, можно воспользоваться ситуацией». В столовой опять стало шумно, но девушка не отходила от нашего стола. Кеша дошел до кульминации сегодняшнего боя. «Минутку, Иннокентий», — сказала девушка и повернулась ко мне. «Сашенька, ну вы сходите к Леночке. Она вас очень ждет. Что ж, обязательно загляну. Кстати, может у вас добавка будет?» — подмигнул я. «Для вас и Кеши, всегда». Девушка пошла в сторону раздачи пищи, но ее позвал кто-то с другого ряда и был в своих намерениях более настойчив. «Девушка, мне мясо положено?» — услышал я вопрос от парня к девушке. «Положено». Парень поднял вверх тарелку и показал официантке. «Ну, не поняла претензии официантка. Так нет его. Не положено мясо», — возмутился наш однополчанин. «Не положено, не ешь. Делов-то», — ответила ему официантка и пошла дальше. «После ужина мы пошли до палатки, но покой здесь только снился. На входе меня уже ждал Марат Сергеевич и главная любовь в жизни предыдущего Клюковкина, красотка Тася. Иванов подозвал меня. Я противиться не смел Начмеду. Тут же начала свою бомбардировку Антонина. Видимо, сильно она обиделась на мой уход в Торске. Вроде и кофту подарил, и помог отмыться от помета, и кран починил. Нет же, ей надо больше. И вот симпотная она, очень привлекательная. Нравится она мне, но только внешне. Ее маниакальное желание женить на себе Клюковкина убивает. Возможно, если бы она вела себя по-другому, то все было бы иначе. Вот и он. Я вам говорила, что он здесь и не приходит на прививку, начала на меня показывать Тася. Губы надула, а глазами так и стреляет в мою сторону. Смотрит за реакцией. «Антониночка, я знаю, что Клюковкин тут. Он сегодня был занят. Чем он так занят? Полетами? Мир спасает. В свободное время должен прийти и сделать прививку. Причем сегодня был последний день. Нет, я должен был бросить вертолет в поле и прийти в медсанбат. Кажется, от любви Тасю заносит. Он саботирует противоэпидемические мероприятия. Это является грубым нарушением. Ой, не кричи, голова болит. Вот тебе, Антонина, твой Клюковкин, а я пойду», — сказал Марат Сергеевич и нырнул в палатку. «Однозначно, сейчас с замполитом Кислицыным будут проводить спиртование организма. Мы остались вдвоем с Антониной. Она смотрела на меня напыщенным взглядом, надув щеки и сложив руки на груди. «Что, нечего сказать, Сашенька?» — ехидно улыбнулась Тася. «Есть. Тебе так нравится смотреть на мою голую задницу? Неужели она такая привлекательная? Не льсти себе. Папа как папа. Значит, ты ее оценивала?» — улыбнулся я, и Тася зарычала. От злости начала топать ногами и пинать песок. «И твоя кофта мне не нужна. Я ее постирала. Еще поглажу и верну. Мне от тебя подачек не надо. Я сильная личность», — воскликнула Антонина и прошла мимо меня, толкнув в левое плечо, но вместо этого чуть сама не отскочила назад, начав клониться в бок. «Тось, Погоди, давай ты уже меня оставишь в покое, столько парней вокруг, можешь упустить того, кто, мне никто не нужен другой, произнесла она и ушла, совсем уже у девушки розовая шторка на глаза упала, никаких других парней не видит, только я собрался пойти в сторону палатки, как мой слух уловил знакомый звук, в такие моменты не дышишь, а мир вокруг останавливается, начинаешь видеть все в какой-то замедленной съемке, я запомнил расположение каждой неровности, каждой палатки и беседки, и знал, что нужно делать, когда в воздухе слышится этот звук. Этот характерный вой оглушает, а шуршание подлетающих к тебе реактивных снарядов или просто эрысов, совпадает с ударами сердца. Первый взрыв произошел в 200 метров, попали в какие-то бочки, пламя выплеснулось вместе с горючей жидкостью. Я бросился к Тасе, она стояла как вкопанная в этом взрывающемся маленьком филиале ада. «Ложись!» — крикнул я, но Антонина совсем потерялась. Позади нее был небольшой ров, туда бы ей прыгнуть, но она по-прежнему металась из стороны в сторону. Разрывы шли один за одним, за спиной крики и топот ног. Все это происходит в течение каких-то мгновений. Делаю рывок в сторону Антонины, остается несколько метров, и тут меня будто что-то сбивает с ног. Мир закрутился вокруг, в ушах звенит, пытаюсь сообразить, все ли у меня целое. Невольно ощупываю себя. Пыль вокруг, запах горелого, и сквозь звон в ушах пробиваются чьи-то крики. Начинаю ползти вперед, чтобы добраться до Таси. Пытаюсь ее отыскать рукой в этом облаке пыли. Хватаю чей-то рукав, подползаю ближе. Антонина лежит неподвижно. Глава 16. Взрывы прекратились. Пыль постепенно рассеивалась, но запах гари продолжал ощущаться. Вой, свист и шуршание эрысов сменились криками раненых. Осмотревшись, я не увидел убитых. Кто-то держался за голову, мучаясь от временной контузии. Кому-то оказывали первую помощь. Я быстро осмотрел Антонину и понял, что медлить нельзя. Белый халат девушки стал грязно-алого цвета. Кровь текла тонкой струйкой по щеке и ладони, а с правой стороны одежда была порвана. Глаза закрыты, а темные волосы испачкались в песке. Дыхание ощущалось, но оно было очень слабым. Никакого транспорта рядом не было. Медсанбат недалеко, но до него нужно еще добежать. Пока буду искать машину, уйдут драгоценные минуты. «Саня, ты ранен». Прибежал ко мне Кеша и стал ощупывать меня. «Надо в медсанбат девушку отнести». «Ой, а ей уже». «Сплю, не давай со мной», перебил я размышления Кеши. Взял Тасю на руки и направился в сторону госпиталя. Жар от взорвавшихся бочек уже ослабел. Я старался идти как можно быстрее. Антонине нужно было оказать срочно помощь. «Саня, если устанешь, я могу понести», сказал Кеша, который бежал рядом со мной. Я нес на руках Тасю, а Иннокентий, кажется, что-то еще более тяжелое, судя по участившемуся дыханию. Видимо, слишком он себя запустил, набрав лишний вес. «Дотащу, ты бы другим помог», — ответил я, прижимая к себе Антонину, чтобы не выронить. Голова Таси лежала у меня на плече. Я мог слышать ее слабое дыхание. Кажется, оно вот-вот остановится. «Там ничего страшного, живы все», продолжал подбирать слова Петров. Медсанбат был уже в сотне метров от нас. На крыльцо выбежали медсестры и врачи, хватаясь за головы и закрывая от криков рты. Не каждый день к ним несут их коллегу, которая находится между жизнью и смертью. «Девочки, операционную, живо! Там еще есть раненые», разогнал всех один из врачей и указал мне в сторону нужного модуля. Сразу рванули туда. Руки ощутимо забились, а о своих царапинах я и позабыл. Быстро вбежали в отделение и тут же к нам подвезли каталку. «Ранение куда?» – спросил врач, бегло осматривая Антонину. «Плечо и подмышка, осколки, плюс голова разбита при падении», – ответил я, аккуратно укладывая Тасю на каталку. «Крови много потеряла. Сам иди обработайся», – указал мне доктор в сторону приемного отделения и укатил вместе с санитарами и медсестрами Тасю. Меня и Кешу проводили к процедурной и попросили подождать обработки ссадин. Только я сел на лавку, как почувствовал дрожь в руках. Не знаю, сколько я тащил Тасю и с какой скоростью бежал, но усталость нахлынула только сейчас. «Слишком долгий день сегодня», — сказал я, откинувшись назад и прислонившись затылком к стене. «Саня, не выключайся. Саня, не умирай», — тряс меня Кеша. «Да в порядке я», — ответил я, убирая от себя руки товарища. «Ну, у тебя вон кровь идет», — глаза начал закрывать. «Я ж переживаю, друг, не понимаю, о каких ранах говорит Петров. Комбинезон хоть и в крови, но она не моя. Левый рукав порван. На шее саднит неглубокий порез. присутствует небольшая заложенность в ушах, в общем, отделался царапинами и головной болью. Иннокентий, со мной все нормально, урон есть, но незначительный. Кеша постепенно успокоился и тоже прижался к стенке. Вот что он тут делает, совершенно непонятно. На Кеше не царапины, будто он заговоренный. По коридору бегали медсестры и доктора, а мы так и сидели в ожидании, когда нас позовут в процедурную. «Как думаешь, девушка выживет?» – спросил Иннокентий. «Я в этом не сомневаюсь. Почему? Она очень целеустремленная, и мы вовремя успели». Кеша кивнул и прикрыл глаза. «А вот у меня не получалось расслабиться. Пытаюсь понять, что было бы, если Тася не пришла сегодня к палатке, если бы не поехала в Афганистан за мной. Но винить нужно только тех, кто устроил обстрел. Из-под тишка, вечером, когда все отдыхают, поймали нас духи на раздолбайстве». В голове раздался какой-то стук, запахло сыростью. Я привстал со скамьи и выглянул в окно. Солнце уже скрылось за горизонтом, а с неба начал лить проливной дождь. Погода резко испортилась. В небе были видны разряды молний, сопровождаемые громом. «Саша», — почувствовал я на плече мягкое прикосновение. Повернув голову, увидел Елену из строевого отдела. Младший сержант стоял рядом с растрепавшимися волосами и поглаживала меня по плечу. «Привет», — тихо ответил я. «Мы сразу к вам приехали после обстрела. Комдив там все осматривает, а я тебя искала», — обняла меня Лена. «Ты уже сколько раз чуть не погиб за последнее время». Лену прервал громкий храп Кеши. Я толкнул его в ногу, и он медленно съехал по стене, улегшись на всю скамью. «Ты успокойся, все нормально, меня только зацепило». Лена осмотрела мое тело и провела по моим волосам рукой. «Я и вижу, весь в крови, или это не твоя, что-то мое, а что-то и нет». В коридоре начали появляться еще пострадавшие от обстрела. У всех только царапины, ссадины и вывихи от падений в укрытие. «Ты где так долго пропадал? Я тебя жду-жду, а ты не приходишь. Чай бы попили». «Ну, с конфетками», — продолжила девушка, проведя пальцами по моей щеке. «Хорошо завлекает к себе Лена. Вот только почему-то искать она меня начала только сейчас. А я уже и в медсанбате успел полежать, и в Союзе побывать, и в Афган вернуться. Сомневаюсь, что работница строевого отдела дивизии никогда бы не узнала о моем местоположении. Если, конечно, она хотела его узнать. Не так уж она и переживала за меня. Тогда зачем пришла сейчас? На улице дождь, а форма на Лене сухая. Значит, она уже давно в больнице. Так что не по мою душу она здесь. Врать тогда зачем? Работы много, Лен», — ответил я и убрал руку девушки. «Ты чего? Я к тебе пришла». В этот момент к процедурной подошла рыженькая медсестра с аппетитной фигурой. Насколько мне память не изменяет, ее зовут Маша. Встречались с ней, когда я лежал в медсанбате после боя в ущелье. «Проходите по одному на обработку ран», — объявила Маша. Я встал и собрался уже войти в процедурную. Но, почувствовав вопросительный взгляд Лены, повернулся к ней. «Ты иди, загляну, как-нибудь. Пообщаемся», — подмигнул я. «Хорошо, я буду ждать», — шепнула она и ушла. «Саша Клюковкин, заходи быстрее. Давно уже сидишь тут?» — крикнула мне из процедурной Маша. Я проводил взглядом Лену и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. Грязную одежду пришлось снять, чтобы Маша смогла тщательно меня осмотреть. Как тут не воспользоваться своим положением и не позволить красивой девушке себя потрогать? Делала эта рыженькая красотка очень аккуратно и нежно. Закончив с обработкой порезов и ссадин, Маша продолжила осмотр, перейдя к спине и груди. «Саш, у тебя тут прыщ, а я обожаю их выдавливать», — улыбнулась Маша и без разрешения впилась своими ногтями мне в кожу. «Все, Маш, я пойду. За дверью очередь, наверное, большая на перевязку собралась». Дверь в процедурный кабинет открылась, и вошел майор, начальник одного из отделений госпиталя. «Маша, у тебя группа какая?» — вбежал врач и тут же подошел к медсестре. «М2 положительная», — растерялась медсестра и отошла от меня подальше. Товарищ майор взглянул на меня и осмотрел с ног до головы. Мой практически полностью обнаженный вид ему явно не нравился. «Клюковкин, я слишком часто вижу тебя в медсанбате в одних трусах и в обществе медсестер», — сжал он от недовольства губы. «Главное, что не без них», — добавила Маша. «Мне не до шуток, Мария. Одевайтесь, Александр, и в коридор. Вас уже обработали?» — спросил майор. «Так точно. Пока я одевался, доктор просматривал записи, которые он вытащил из шкафа в углу. И, похоже, ничего хорошего в них он не нашел. Нет ни у кого. В Кабул уже звонили, но там не обещают, что найдут. Времени нет, нервничал доктор, идя на выход из процедурной. Саша, выходите быстрее. Доктор, в чем дело? Может, я могу помочь? Чем? Вы уже сделали, что смогли. Подарили вашей знакомой немного времени. Как-то он уж обреченно это сказал. Меня передернуло даже. Я за Тасю переживаю. Не чужой человек. Доктор, я вам Антонину Белецкую живой принес. Что-то не так пошло. Майор снял очки и вытер вспотевшее лицо. Крови много девушка потеряла. А у нее группа очень редкая. Четвертая отрицательная. По всему городку бегают. Ищут с такой группой. Но пока безуспешно. А что в Кабуле? Спросил я. Ответа не дали. Но... Ты же видел погоду. Ночь, дождь, гроза. В столице еще хуже погода. На сказанных доктором словах, в процедурной резко открылось окно, и ворвался ветер. Маша вскрикнула от неожиданности. Тут же громыхнула молния, и небо расчертили несколько разрядов. Четвертое и отрицательное. Пожалуй, есть один шанс. Такая была у меня в прошлой жизни. Если Клюковкин хоть чем-то похож на меня, пускай это будет группа крови. Проверьте мою. У меня четвертая группа. Сказал я и задрал рукав. Майор переглянулся с Машей и потащил за собой. Только мы вышли из кабинета, в коридоре загудели пришедшие на перевязку. «Саня, ну ты чего так долго? Полосу освободил, мужики», — сказал я. Кеша в это время продолжал пускать пузыри. Меня завели в лабораторию и усадили на стул. Доктор раздал указания и у меня тут же взяли кровь. Потом куда-то капнули, с чем-то смешали, начали сравнивать. «Доктор...» Как и я, был в ожидании результата. Медсестра в лаборатории сняла маску и повернулась к нам. Увы, у него четвертое, но положительное. И здесь подосрал Сашка Клюковкин. Ну все у него не так, хотя не его вина, что он с такой группой крови родился. В лаборатории зазвонил телефон. Медсестра взяла трубку и тут же передала ее доктору. Нет, и если даже найдем, сколько осталось? Ты же видишь, что с погодой. Я звонил синоптикам. Они говорят, что до утра без вариантов. В Кабуле туман, фух. Ладно, сказал доктор и повесил трубку. Что говорят? Спросил я. Доктор вывел меня в коридор и закрыл дверь в лабораторию. Достал пачку сигарет и закурил.